Я родилась в Москве. И по милости Божией, так Господь усмотрел и устроил, что вот в подростковом возрасте, когда возрождалось наше братство в 61-м году, мне было тогда 13 лет. И в нашем доме иногда проходили такие братские общения, потому что мои родители были в регистрированной церкви в те годы. Ну и как бы такой слежки за нашей квартирой не было. Оргкомитета, первое совещание, оно проходило в нашем доме. Я помню братьев-служителей, тогда они были все еще очень молодыми, и Михаила Ивановича Хорева, и Геннадия Константиновича Крючко, из Кавказа братья, и из Рязани, вот, Голев. Для меня это были яркие примеры верности в служении Богу, твердости, мужества. Эти образы остались неизгладимыми и запечатленными в моем сердце на всю мою оставшуюся жизнь. Я очень благодарна Богу, что Бог подарил такие удивительные встречи, которые оказали на мою дальнейшую судьбу решающее и судьбоносное значение. Покаялась я в 65-м году, в августе, в нашем первом доме молитвы Московской церкви. Его приобрели весной, а в сентябре его уже конфисковали. И его у нас уже не было. И Московская церковь была без дома молитвы 42 года. Только в 2007 году Господь подарил нам такое прекрасное место в центре Москвы, где мы сейчас проводим наше богослужение. Помню, когда я в 79-м году попала случайно на совещание Совета родственников узников. Это было в Донецке, там в доме, в родительском доме Вениамина, там назначено было совещание родственников узников. И меня сестры пригласили поприсутствовать. И вот когда я сидела там, слушала, просто я почувствовала, что Господь призывает меня на это служение. Еще хочу сказать, что у меня в 78-м году была клиническая смерть. И после этого события как-то вот удивительно Господь работал в моем сердце. Мы в это время жили в Москве. И я внутренне размышляла и так пред Господом. И Господь как бы говорил сердцу моему, что твоя жизнь, вот она уже была бы закончена. В 78-м году, мне тогда было 30 лет. И я так подумала и внутренне так пожелала служить Богу там, где Он усмотрит, как бы дала Господу согласие на любое служение и чего бы это ни стоило. И в 79-м году вот, мне было поручено братом-служителем собирать информацию о узниках, везде, где что происходили, разгоны там или еще какие-то случаи чрезвычайные, мне сообщили телефон, по которому я должна была эту всю информацию доносить до христиан Запада. Вот в Германии был брат Герман Корт, который нес ответственность за всю информацию, которая приходила из России, из Советского Союза. Представьте, какая-то серьезная ответственность, чтобы информация была выверенной и точной, чтобы она была достоверной. И поэтому внутренне, конечно, я тоже трепетала. И где возможно и как возможно, старались проверять, выверять, чтобы все это было точно. Это было очень важное служение. И когда вот судили Серафиму Юдинцеву, вот мы сообщили это в Германию, из Германии сообщили в Голландию, там поднялась целая волна ходатайств, и приходили к нашему посольству, там огромные христианские женские союзы, и они очень сопереживали вот нашим христианкам, и особенно вот когда судили Серафиму, это оказало большое значение. В общем, ее не поместили в тюрьму, ей не дали срока в лагере где-то отбывать, а дали условную меру. Я осознавала серьезную ответственность вот за это служение. Сотрудники госбезопасности, они приходили к мужу на работу и угрожали, вы, говорит, по лезвию ножа ходите, вы с огнем играете, пожалейте хотя бы детей ваших, если вы себя не щадите. Ну и, конечно, они делали попытки лишить жизни моего мужа. Было несколько случаев покушения, но Господь хранил по милости своей. Хочу еще привести один такой случай, когда он находился в лагере уже. Его ставили на такие работы, чтобы, был риск и опасность для жизни. И вот один из дней таких, он стоял на эстакаде обледенелой. Это, я не знаю, там 2 или 3 метра высоты. И должен был там крюком как-то направлять обледеневшие бревна. И там ограждения практически не было никакого. И, в общем, вот случилось так, что он упал и летел вниз. А внизу был приварен лом. И этот лом мог просто насквозь пройти ему через голову, и мгновенная смерть. Но удивительный наш Господь в этот день... Как я потом уже узнала, друзья сказали, вот в дедовской церкви вот в пятницу молились с постом о узниках, и Дух Святой побуждал молиться и о моем муже. В молитвах вспоминали и его имя. И вот Господь удивительным образом, даже когда враг старается причинить зло, Бог обращает это только к славе своей. Вот этот лом под таким углом, что он только царапину вот оставил вот здесь в области виска. Удивительно, что Господь, вот он все делает к славе своей, и он не дал ему там смерти, вот не допустил. У него как от падения какие-то там повреждения были, но слава Богу, что Господь сохранил ему жизнь. И это все по молитвам народа Божия, по ходатайствам. Еще мне хотелось бы вот просто произнести имена этих мужественных женщин, христианок, которые трудились вот, в числе совета родственников узников. Некоторых из них уже нет, они уже почили у Господа. Вот Александра Хазарезова, Лидия Говорун, Лидия Михайловна Винц, Любовь Васильевна Румачек. Вот некоторых уже нет. Потом Ульяна Германюк. Она была очень слабая здоровьем, но очень сильная духом, мужественная христианка. И я благодарна Богу, что Господь позволил мне вот находиться среди этих мужественных сестер. Я там младше всех была, но я очень дорожила этой возможностью быть среди таких христианок и совершать служение. На совещаниях Совета родственников узников я вела записи протоколов. Всю информацию, которую сестры привозили из разных регионов, я хочу сказать, что очень много юных христианок, которые были сотрудницами не членами Совета родственников, а просто сотрудницами. Они участвовали в служении. И они отбывали узы за это служение. Некоторые имена я хотела бы тоже сказать. Это Андрусенко Людмила, это Люба Скворцова, Майя Кабыш, Юдинцева Оля. Они были в очень юном возрасте, когда их арестовали. Даже в доме, в котором они находились, вот сестры пожилые, являясь хозяйками этого дома, они тоже были арестованы и отбыли срок наказания. Это Панфилова Алевтина и Кокурина Валя. Еще хотела такой один день вспомнить в своей жизни, который для меня был тоже очень незабываемым. В 80-м году, в августе месяце, мы были в поездке с мужем и на двух или трех машинах, там еще братья были, мы везли груз вот, из Молдавии на Украину. С нами находился тогда Петр Васильевич Румальчик еще в этой поездке. И он предложил нам остановиться у его родственников, в доме его родственников. Это был город Днепродзержинск. Мы остановились, а оказывается, что в этом доме буквально не, ну, какое-то время, может быть, две недели назад, поменяли счетчик. Ну и хозяйка, она как бы не обратила на это внимания, а это было сделано с целью прослушивания. И вот наш приезд они прослушали. Нам надо было утром ехать дальше. Часть груза мы оставили там, в этом доме. Петр Васильевич там остался, а мы поехали дальше. Только выезжаем из города, на опушке леса, смотрим, там стоит и машина ГАИ, там еще милиция, и это, еще какие-то машины. Люди в штатском, они нам преграждают дорогу. Все, говорит, вы уже приехали. Они были настолько уверены, что есть за что нас задержать и арестовать. Поедете, говорит, в Бублику, а до этого, сравнительно недавно, там бригаду Бублика арестовали, они уже сидели в тюрьме. У меня было двое маленьких детей в машине, несколько месяцев одной дочери и годик другой. Дети так раскричались, вот они, видно, тоже как-то вот очень по интуиции, что ли, вот чувствуют обстановку вот эту напряженную. А у нас в машине был определенный груз, который никак нельзя было на достояние внешних. И у нас, значит, впереди идет милицейская машина, потом наших, это три машины. И сзади сопровождает милицейская, там еще эти, еще какие-то машины. Мне муж говорит, вот сейчас мы будем проезжать поворот, и ты выбрасывай из окна вот это и вот это, перечисляет мне. А дети кричат, я никак не могу сориентироваться, я говорю, Вень, ну у меня силы даже не хватит, я если брошу, ну это все будет тут вот прям. Он говорит, вот ты сделай, что я тебе сказал. Ну, я со своей стороны проявила послушание, постаралась это все выбросить из машины. А смотрю, ну, так это все почти на виду, мне кажется, они же все видят. Вот, довезли нас до отделения милиции там. И смотрю, милицейская машина, она круто разворачивается и опять едет в обратную сторону. Я думаю, ну, наверное, поехали собирать то, что я выбросила. И в этот день я так молилась Богу, как, наверное, никогда в жизни, чтобы Бог сохранил это все. Нас держали почти целый день. Вот. Они хотели обыск сразу учинить в машине, но муж потребовал, чтобы привезли санкцию прокурора. Они только к вечеру смогли это сделать. И они были настолько уверены, что все у нас в машине такое вот. наставили фотоаппараты там, и когда он стал открывать багажник, к их разочарованию, к сожалению, но они ничего не нашли такого криминального, как бы сказать, на их языке. И настолько были разочарованы. Ну и к вечеру, в общем, где-то в 8-9 часу нас они отпустили. А потом мы узнали, когда там кто-то из братьев поехал на место, это вот где мы оставили Петра Васильевича, мы узнали, что его арестовали, и там вот как раз мы оставили некоторый груз, это вот библейские справочники, и там еще какая-то литература. В общем, все это забрали, конфисковали. Это вот был его последний арест. Конечно, мы очень переживали о том, что так случилось. Молились и просили у Бога милости. Потом вечером, ну, уже быстро стемнело, но братья все же пошли поискать. И вот это... Что-то из того, что я выбросила, они нашли вот даже вечером уже. А потом утром мы остались там переночевать еще в лесу. И утром они буквально все нашли. Это такое было удивительное для меня чудо. Думаю, сколько здесь людей прошло, сколько машин проехало. И Господь вот все это сокрыл. Сокрыл и сохранил, чтобы мы все это могли опять взять. Возвратить. Но это вот один из таких дней, когда я поистину видела чудо Божие, его защиту и охрану. Ну, еще я хотела сказать, что вот в Московской церкви в те годы, в 60-е годы, Константин Павлович Крючков, это вот отец Виталия Константиновича, он был в нашей церкви благовестником и нес служение регента. Вообще так вот получается, что семья Крючковых – это как вот связующее звено вот той Красновородской церкви в Москве, потому что Константин Павлович, он в Красновородской церкви тогда трудился. А потом они вот в 61-м году, они же, ну как бы, были основополагающей семьей, вот откуда вот началось служение нашей отделенной церкви. Константин Павлович Крючков, он очень любил московскую молодежь и очень много внимания уделял молодежи, проводил разборы. И вообще старалась время уделять много молодежи. Я помню его такое очень доброе отношение ко всем нам, еще юным тогда. Мы очень любили, когда он что-то нам рассказывал. Вот я очень благодарна Богу за все, что Господь позволил. Чему позволил быть в моей жизни. Я вижу его святое водительство в этом. И благодарна ему, что он позволил мне участвовать вот в этом служении ходатайства, в служении совета родственников узников. Еще Господь позволил участвовать в служении вот в 80-е годы. Это тогда приезжал Билли Грэм вот, в нашу страну, и братья сказали, что нужно поднять плакаты, что у нас есть гонимые, есть узники. И я была одна из тех, кому тоже поручено было это. Это происходило в большом помещении, вот, центральной московской зарегистрированной церкви на Маловузовском переулке. Нам, ну, просто тоже чудом Господь расположил сердца тех, у кого были билеты или пропуск. Туда нельзя было пройти в здание. Нам дали эти пропуска, регистрированные верующие. И мы вошли в это помещение. Там очень много было корреспондентов там и с телевидения, и откуда-то еще. Там настолько освещено было помещение, что просто глазам было больно от света. Так получилось, что меня как-то оттеснили в сторону. А когда Билли Грей проходил, он проходил по центральному ходу, по центральному, между двумя рядами скамей. Вот. И он прошел, а меня совершенно оттеснили в сторону, куда-то вправо. Я думаю, ну как же поднимать кулаки? Я никак, если он будет опять проходить тем же путем, то я никак не смогу этого сделать. Но вот так получилось, что Бог усмотрел, что вот он как раз пошел по этой правой стороне, и вот буквально там стоял, видно, сотрудник КГБ, и вот ну буквально на метр или полтора я от него находилась. Вот. И когда я стала поднимать плакат, «Спасай взяток на смерть», то этот сотрудник стал у меня вырывать силой. А Билли Грэм проходит и опустил глаза, как будто он этого не видит. А я, у меня так автоматически так вот вырвалась фраза: «Билли Грэм, посмотрите на этот текст». Я ему сказала это по-английски. Но он еще сильнее опустил голову вниз и прошел, делая вид, что он ничего не видит, ничего не замечает. Ну, слава Богу, все равно это действие имело большое значение. Вот, и там мы сделали то, что мы могли сделать. Потом, года через два, была большая делегация пасторов, 300 человек с женами приехали в Москву. Во всех бы. И они их возили по всей стране. Ну, опять говорили, что у нас нет тужников, полная свобода. Вот у них закончилась уже эта поездка, и последний вечер они находятся во всех бы. И нам поступает сигнал от Геннадия Константиновича, там через сестру, говорит: пойдите сегодня там вот то-то, то-то. Мы живем в Москве, и мы не знаем, что вот такое событие происходит. А он был в курсе всех событий. Ну, мы пошли, расположились так на втором этаже, на балконе. Ну, а там диакона хотели нас оттуда это попросить. Ну, мы не ушли оттуда, мы говорим, нам здесь удобно сидеть, вот. Ну и когда это служение у них началось, потом уже к концу идет, они там обмениваются пожеланиями, молитесь о мире, чтобы мир во всем мире был, там еще что-то такое. И в это время мы поднимаем плакаты, на одном из них написано: «Молитесь о гонимых в церкви в нашей стране». Валентина Константиновна Крючкова тоже участвовала, хотя она уже довольно пожилого возраста была, но все равно она тоже держала плакат, там, что пасторы нашего союза, нашего братства находятся в тюрьмах. Когда это увидели диакона вот этой зарегистрированной церкви, они просто в ярость пришли. Они уже просто не контролировали свое поведение. Вот так вот ухватились за одного брата, такой мощный был там диакон, и он приподнял даже этого брата, ну вот так, в воздух. Ну такая была сцена, а он думал, что уже его сейчас сбросят с балкона. Потом ко мне подбираются, а Бениамин стоит сзади, я держу плакат, а этот диакон пытается у меня вырвать, но ничего у него не получается. И он говорит ему: «Отойди, не мешай», значит. А он говорит: «Не мешайте мне слушать Слово Божие». Ну и так несколько раз. А потом они, говорит, смекнули: «Да это же из их команды», говорит, «неужели ты не поймешь?» Это, говорит, это самое. Ну, короче, они его потом так грубо очень вырвали оттуда и по ступенькам, что называется, спиной считал ступени, вот так они волоком. Вот. Ну и меня вытащили, тоже вниз туда потащили. Там даже сотрудники эти КГБ, которые присутствовали при всем этом, стали урезонивать диаконов. Они говорят, да подождите, не надо так при гостях их тащить. Мы знаем, где и как с ними расправиться. Вот. Ну, потом, значит, это... Мы вышли уже, это, они нас отпустили по настоянию сотрудников КГБ. Ну и вышли мы, пошли домой. А, конечно, это такое произвело впечатление, там столько щелкало фотоаппаратов этих вот, эти все гости, которые внизу находились, они просто встали от изумления. Им всю неделю рассказывали, какая у нас свобода, и тут у них на глазах вот происходит такая, ну, грубая расправа. В общем, они вот просто открыли все свое лицо и вот... опрокинули все, чем они занимались всю неделю, они вот таким-таким поведением показали себя, кто они есть. Ну, после этого, это было в конце июня 84 года, по-моему, это было 24 число, а 9 июля моего мужа уже арестовали. Ну и следователь, значит, сказал ему, ну что, говорит Вениамин Ерофеевич, вы творили, а мы терпели. Ну, это вот все наше служение, они таким словом назвали, вы творили. А теперь, говорит, мы будем творить, а вы будете терпеть. Ну, и, конечно, они в лагере много чего хотели бы сделать зла, но Бог сохранил, потому что Бог имел свои намерения. Я благодарна Богу за все, каким путем Он провел и меня, в личной жизни и в совместном служении Господу. Я люблю наше братство. И все годы моей сознательной жизни, они прошли в братстве и с братством. Очень благодарна Богу вот за ту милость, которую Он мне оказал в жизни. И могу повторить такие слова, что межи мои прошли по прекрасным местам. Другой жизни я и не представляю себе. За все Господу слава. Аминь.